Глава 80. Просьба. «Хорошая шутка!» — натянуто улыбнулся черноволосый Грэм Делинри. Шатен Роан Аштон сделал шаг вперед и заговорил негромко, чтобы кроме нас его услышало поменьше народа. «Принц Терриэль был очень дорог каждому из нас. Он был настоящим другом, сильным, надежным. Мы очень надеемся, что вы, Ваше Величество, займете его место в нашей компании, тем более, что вы и раньше шли нам навстречу, помогая с разными щекотливыми делами в Академии. Вот ведь гады прозрачно так намекают, что Эмильен по их просьбе подкинул магические мины Райдену и сейчас предлагает Нуару стать одним из пятерки высших». Мы с Ноксом Нуаром переглянулись, понимая друг друга без слов. А Винни иронично хрюкнула. Руан продолжил. «Понимаем, что теперь ваш статус выше нашего, но каждый из нас наследный принц и со временем взойдет на престол. Только представьте, какую силу тогда обретет наш союз. Нам не будет равных. А сейчас, как император, вы можете стать во главе нашей дружной компании». Вот это ирония судьбы! Райден активно боролся с пятеркой высших, а теперь ему предлагают стать во главе этой секты. Я, конечно, согласна с поговоркой: если мафию нельзя победить, ее надо возглавить, но это не наш вариант. Как говорится, Карфаген должен быть разрушен. Эльфийские губы моего мужа скривились в саркастической усмешке. Насчет моего статуса это вы верно подметили. Вот когда сами станете императорами, тогда и предлагайте мне вашу дружбу. «Эльфийская надменность», — проворчал под нос Руан. «Поздравляем с бракосочетанием и получением высокого титула, Ваше Величество!» — подвел итог беседы Грэм. Четверо принцев отвесили нам поклон согласно этикету и растворились в толпе. «Винни, ты же знаешь мое желание в отношении этих типов?» — спросила я пушистую подружку. «Будут наказаны!» — заверила меня морская свинка. Мы с Райденом не стали дожидаться окончания бала. Удалились в свои покои, дав возможность придворным продолжить веселье. «Устала?» — заботливо спросил меня супруг. «Немного. Не стала я скрывать». В дверь постучались служанки, чтобы помочь мне снять платье, но Нокс Нуар отослал их прочь и сам помог мне с нарядом. Приняв душ, я обессиленно рухнула на кровать. Винни распласталась возле подушки. «Люблю тебя, жена моя». Райден Эмильен накрыл мои губы нежным поцелуем. А когда он отстранился, я задала мучивший меня вопрос. «Зачем ты настоял на том, чтобы эльфы сделали меня своей императрицей?» «Во-первых, это даст тебе защиту, если в это тело вдруг неожиданно вернется настоящий Нуар. Во-вторых, будем смотреть по ситуации. Сейчас главная задача — разобраться с пятеркой высших», — отметил Райден, и Винни хрюкнула. «Четверкой!» «Точно», — согласился он. «В моих планах доставить мое драконье тело сюда и с помощью Винни вернуться в свой родной организм. И как любой порядочный дракон, я буду обязан похитить свое сокровище. Тебя. Эмильен вряд ли ринется на твои поиски. Эльфы обрадуются, что избавились от правительницы-человечки. Им ведь эльфийку на трон подавай. Так что Нуару придется изменить кодекс Лейраэль и прописать в нем еще один повод для развода, кроме сумасшествия. Например, похищение жены драконом. Уверен, эльфы воспримут новый закон благосклонно. С тебя будут сняты брачные узы, и я женюсь на тебе официально». «Задумка неплохая. Но кто знает, как все обернется в итоге», — философски отметила Винни. «Хочешь дать какой-то совет?» — напрягся Райден. «Хочу похвалить, что ты все делаешь правильно. Только помни, что не всегда все идет по плану», — пояснила Уиннифред. «Ты сможешь поменять меня и Нуара местами, когда я доставлю сюда свое тело? Твой волшебный кусь сработает? У тебя хватит сил провернуть такое?» — уточнил Райден. «Кусь-то сработает, но как ты вытащишь свое родное тельце из заботливых лапок твоих родственников? Как ты собираешься похитить сам себя?» — тряхнула ушком Винни. «Вейн поможет. Или Даун», — ответил Райден. В этот момент зеркало на стене пошло рябью, превращаясь в экран. «Входящий вызов от генерала Дауна из Ританской империи. Соединить?» — раздался мужской голос из динамиков под потолком. «У генерала чуйка сработала. Что о нем говорят?» — хихикнула Винни. «Соединить. скомандовал Нокс Нуар, но перед этим заботливо накрыл меня одеялом до самой шеи. «Ваше Величество! Ты! Вы!» От переполнявших смешанных эмоций Даун не смог связать слова в логическую цепочку. «Как вы посмели утаить от меня? Возомнил себя бессмертным? Это безумие, ты это понимаешь? И вообще, почему я узнаю все новости последним? Почему не посоветовался? Я же так переживал за твою наглую шкуру. Спать не мог. Справлялся каждый час. Как ты там?» Если этот канал кто-то прослушивает, то решит, что генерал несет полный бред. «Все хорошо, генерал. Не стоит так волноваться. Женитьба — это дело житейское», — невозмутимо заявил Райден. «Ты хоть осознаешь, какую кашу заварил?» Не мог успокоиться Даун. «Это вынужденная мера. Так сложились обстоятельства. И у меня будет к вам просьба, генерал. Я очень хочу, чтобы сюда доставили моего хорошего друга, Райдена Нокса. Я слышал, он сейчас в коме на своей родной планете в Империи Огненных Драконов. У эльфов самая лучшая медицина во Вселенной. Надеюсь, местные лекари смогут привести его в чувство», — заявил Райден. «Ладно, я выполню эту просьбу. Утром тело, то есть Райден, будет у тебя. В смысле, на Ильдоне. Я даже не знаю, как тебя назвать после всего этого», — возмутился напоследок генерал. «Ну вы и интриган, ваше величество». Связь прервалась, и Райден тихо рассмеялся. Никогда не видел его таким озадаченным.